Однако, стоило сразу заметить, что старому аграфу очень нравилось чувство власти, которое он получал именно здесь, где с империей аграф считались, и самого посла очень уважали. Ну, по крайней мере, до последнего времени, но именно сейчас все шло как-то весьма странно, особенно если посмотреть на это дело с точки зрения самого Арилдирнар. Действительно, почему-то с ним никто не хотел считаться, и это жутко раздражало. Ну, ничего, вот он разберется с этим наглецом, а потом, так уж и быть, сумеет поправить свое психическое здоровье, именно тем фактом, что купит нескольких рабов у арварцев, и доведет их до сумасшествия своими пытками, зато успокоится. Но пока что для этого у него нет возможности, и все только по той причине, что для начала нужно поймать этого наглеца, и передать его главам великих домов, ведь они наверняка захотят сами пообщаться с этим наглецом, ведь никто ему не даст деньги раньше, чем Арилдирнар получит возможность доставить им этого разумного. Даже сейчас, оплачивая работу наемникам, посол действительно платил из своего кармана. Это уже потом, когда он получит все запланированные им деньги, то сможет вернуть себе старицей все эти финансовые потери. Потом, не сейчас, однако, сейчас ему было важно получить желаемое, и ради этого аграф был готов пойти на все, даже на такую мелочь, как заказ похищения разумного, который посмел не просто отказаться от чести быть принесенным в жертву его собственному благосостоянию и величию народа империи аграф, и даже начал хамить, а этого аграфа никогда не прощали. По крайней мере, Арилдирнар точно никому и никогда не прощал. Интересный найм, ха, вот так всегда, как аграфам нужна помощь, так они к нам бегут. Снова криво усмехнувшись, закончил разговор со своим оппонентом старый коренастый тролл, буквально весь покрытый шрамами. Сурганар, по прозвищу Шрам, был довольно знаменитым командиром среди наемников. Он командовал отрядом Гурда, и связываться с ним никто особо не желал, ввиду того фактора, что он для многих разумных был довольно опасен. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что вообще-то особой опасности простой отряд наемников представлять не может. Но это было не так, хотя бы по той причине, что своей родословной и родословной своих бойцов он уходил в далекую древность своего народа. Когда-то их предки были стражниками и младшими жрецами храма одного очень жестокого божества, которое отличалось повышенной яростью и справедливостью. И уже только поэтому представители его отряда тоже отличались весьма своеобразным нравом, а также и желанием служить своему командиру эффективно. Вот и сейчас они получили новое задание. Задание касалось обычного с виду человека. Однако, существовала одна большая проблема. Служба безопасности Федерации Ниви явно теперь постараются помешать, чтобы не допустить проблему этого разумного, хотя, при всем этом, старый наемник где-то в глубине души чувствовал, что это все только начало. Было в этом всем происходящем что-то весьма странное и даже необычное. По сути, подобное поведение для аграфов было несвойственным. Они словно заранее опасались возникновения возможных проблем в отношении этого молодого разумного, и этот факт сам по себе заставил значительно насторожиться старого наемника, несмотря на все его показное безразличие. Сурганар сам прекрасно понимал, что перейдя дорогу службе безопасности Федерации, и сам может нарваться на очень большие неприятности. Но оплата за заказ была слишком велика, чтобы отказываться от подобного. К тому же, его отряду на данный момент очень были нужны деньги, и от таких сумм наемники просто не отказываются. А значит, надо выполнить этот заказ. Только делать надо все гораздо аккуратнее, ввиду того факта, что противник слишком серьезный для всего этого. Именно из-за всего этого старый тролл и приказал своим помощникам собрать максимум информации про так называемого клиента. Раз этот разумный так заинтересовал аграфов, то может он и самому Сурганар пригодится. А что, они тоже имеют право на проявление собственных интересов, и в данном случае никто не может запретить им попытаться при этом протолкнуть какие-то свои интересы. Поэтому им и нужно было собрать максимум данных про этого молодого парня. Что в этом такого? Есть что-то странное в этом интересе аграфов. Посол аграфов никогда так не дергался по поводу какого-то простого разумного, который ничем особенным вроде бы не выделяется. Однако именно здесь и сейчас он очень сильно переживал по поводу неприкосновенности и целостности шкурки этого молодого разумного. Старый наемник прекрасно чувствовал что-то такое, что вынуждает заранее присматриваться к противнику. И почему-то он заранее понимал, что в этом парне слишком много необычного. Как уже было сказано ранее, а графы случайно свой интерес никогда не проявляют, всего лишь только по той причине, что в таких вещах случайностей просто не бывает. Сурганар был хорошим наемником и прекрасно понимал, что бывают такие моменты, когда лучше предусмотреть любые конфликтные ситуации. Ведь такие ситуации могут закончиться для него самого, да и его отряда, очень плохо. Так что он вполне ожидаемо услышал от своего помощника одну весьма необычную для этого разумного фразу. «Командир, а у нас большие проблемы». Быстро вошедший в его кабинет разумный, деловито продемонстрировал ему странные данные, вроде видеозаписи и отчета, на которых было видно, что у этого молодого парня к тому же есть свой собственный корабль и частная корпорация. А это означало, что в данной ситуации отряд наемников попал в серьезную переделку. На территории Федерации Невик корпорациям было совершенно другое отношение. Корпорации могли между собой воевать, могли враждовать, но посторонним вмешиваться в эти конфликты было просто нельзя, так как в данной ситуации корпорации тут же объединялись и наносили ответный удар по противнику, который посмел поднять руку на кого-то из них. Да, у этого парня была еще слишком молодая корпорация, но это был не показатель. Показателем был тот факт, что молодой парень умудрился каким-то неведомым образом достичь довольно высокого уровня, несмотря на свою молодость. А это уже само по себе настораживало. Либо у него есть связи, про которые наемники просто не знают, и эти связи могут стать для них их достаточно большой проблемой. Либо у него есть серьезные покровители, что тоже аналогично хорошим связям. Но заказ уже был принят, и наемники не могли от него отказаться. Уже только поэтому им стоило бы задуматься о том, что операция не будет такой легкой, как они рассчитывали. Да, новости не слишком веселые. Тихо покачал головой старый наемник, но заметив, что его помощник смотрит каким-то странным, словно непонимающим взглядом, удивленно поднял на него свой задумчивый взгляд. «Что еще там у тебя, командир? Ты что, совсем не понимаешь?» Удивленно посмотрел помощник на своего старого товарища, но потом, видимо, догадавшись о том, что тот не обратил внимания именно на то, что он хотел ему показать, деловито ткнул своим толстым пальцем в несколько строк, которые были отмечены особо в отчете, а потом и на фото корабля. «Ты на название корабля посмотри, а потом на его внешний вид. Куда ты смотришь?» Пока еще не понимая того, что так могло всполошить его старого товарища, наемник внимательно посмотрел в строки, которые были отмечены особо, и еще не осознав смысла, перевел взгляд на корабль. «Как корабль называется?» «Кондор», — вскипел сразу старый наемник, когда до него дошла величина глупости кем-то сделанной, видимо для того, чтобы ударить народ троллов побольнее в самое сердце. «Да как они посмели?» «Да». Его начавшийся крик тут же прервался, когда он увидел изображение корабля, сделанное, видимо, с носовой его части. Этот корабль был похож на огромную хищную птицу, которая, нагнув свою голову с мощным клювом, внимательно смотрела на свою будущую жертву. Мало кто знал, что древний бог Кондор, имя которого кто-то использовал для названия этого корабля, в легендах троллов изображался именно в виде хищной птицы. Более того, статуя этой хищной птицы, которая атакует своего противника, стояла в храме этого бога, куда они часто заходили, чтобы принести свои кровавые жертвы. И вот сейчас, глядя на это изображение корабля, старый наемник словно опять оказался в том же самом храме, перед той же статуей, которая словно глядела ему в душу, вынуждая своего последователя задуматься о происходящем. Видимо, этот факт и насторожил его помощника, иначе с чего бы его старый напарник и друг так переполошился, еще бы. Мало того, что кто-то посмел зацепить религиозные догмы народа троллов, так он еще и корабль сделал такой, соответствующий. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация сложилась действительно весьма необычная. А тут еще и эти ублюдки-аграфы, видимо решившие натравить представителей народа троллов, кто поклоняется божеству, на того, кто вообще-то мог быть таким же, как они. Вот чего они не понимали, так это когда последователи древнего бога пытались стравить друг с другом. Между собой они могли ссориться, как угодно. Однако эти ссоры никого не касались, тем более каких-то там аграфов. Нельзя было им совать свой нос в это дело. Может быть, поэтому посол аграфов даже не задумывался, когда речь пошла о большой оплате. Надо сказать, что он совершил серьезную ошибку, очень серьезную. И теперь для него существовала одна большая проблема. Подскочив со своего места, старый наемник принялся ругаться, не сдерживая свои эмоции ни на мгновение. Он сам прекрасно понимал, что в случившемся виноват только он лично. Надо было сначала узнать, что же эти подлые разумные, известные под именем Аграфов, опять задумали, и только потом как-то прояснить ситуацию, чтобы не навредить своим собственным приверженцам и товарищам. Теперь уже было поздно. Контракт принят. Единственное, что хоть немного успокаивало старого тролла, так это только то, что молодой разумный, про которого в заказе шла речь, имел отношение к представителям народа людей, а никак не троллов. Но для приверженцев древнего бога это значение не имело. Им было все равно, кем бы ты ни был, хоть амебой. Если ты открыто поклоняешься их богу, то ты один из них. С большим трудом успокоившись, старый наемник принялся рассматривать фотографию корабля, который так привлек его внимание. Надо сказать, что кто-то очень постарался. Корабль действительно выглядел грозно и практически настоящим воплощением древнего бога. Он на самом деле соответствовал своему имени, и этого в данной ситуации у него было не отнять. Но даже в этом случае существовала угроза того, что такое столкновение не оценит жрецы храма древнего бога. А значит, без общения с оставшимися жрецами, которые соответствовали своему сану, и могли хоть что-то в данной ситуации посоветовать, действительно не обойтись. Наемникам нужен был их совет, иначе могло произойти серьезное противостояние, а им бы не хотелось этого. Ввиду того, что представители этой религии обычно очень жестоко наказывали ослушников, и в данной ситуации такими ослушниками могли стать именно наемники из отряда Гурда, и этого допустить было просто нельзя. По крайней мере, они надеялись не совершить ошибки. Возможно, кто-то тут же бы напомнил старым наемникам тот факт, что они уже приняли заказ, и его надо выполнить. Однако, сами наемники отлично понимали еще кое-что. Если они совершат такую глобальную ошибку, то в данной ситуации может пострадать вся их родня. Основная проблема была как раз в том, что жрецам храма бога Кондора было плевать на личные интересы разумных, если речь шла именно на их покровителе. И тут ничего не поделаешь, приходилось учитывать эти нюансы. Что тут скажешь, очень много факторов сейчас говорило против наемников. Поэтому старый боец понял, что ему действительно придется отправиться в храм для беседы с жрецами, иначе возможны большие проблемы. Жрецы руководили жизнью своей паствы, и оставлять без возможного надзора случившееся они явно не будут. А значит, нужно заранее предусматривать их личный интерес. Тут уж ничего не поделаешь, ситуация уже заранее становится критической. Уже только поэтому стоило понимать, что проблемы никуда не денутся. Они будут рядом, и лучше постараться от них избавиться заранее, не доводя это дело до возможных проблем впоследствии. Да, интересная ситуация сложилась. Старший жрец древнего бога задумчиво покачал своей седой морщинистой головой и ткнул сухим пальцем в сторону наемника, склонившегося перед ним и ожидавшего решения жрецов. «Но ты мне скажи, что ты сам решил. Ты же наемник и не можешь отказаться от контракта, который уже принял. Да, ты ошибся, и за эту ошибку понесешь расплату. Позже, но не сейчас. Однако, тебе все равно надо решить этот вопрос. Если ты его не решишь, это плохо закончится. Причем для всего твоего отряда. А ты несешь ответственность перед нашим покровителем за всех своих бойцов. Хотя, скажу сразу, мне очень хотелось бы увидеть глаза того, кто создал этот корабль. У меня создалось впечатление, что этот разумный не понаслышке знаком с нашим покровителем. Как такое возможно? Птица, которая воплощает его, на самом деле обитала только на территории нашего мира, но никак не другого. И ты это прекрасно знаешь. Уже только поэтому я хотел бы, чтобы ты разобрался с этой проблемой. Откуда мог появиться такой необычный корабль? И почему мы, как истинные приверженцы покровителя, не знали о его существовании? Принеси мне эти данные, и только потом можешь что-то предпринимать. Так как без данных мы не можем решить того факта, кощунство ли это, или просто какой-то из наших приверженцев решил воплотить в металле образ покровителя. Это сложный вопрос, и его надо как следует обдумать. А для правильного решения нужна информация. Да, я тоже так и подумал. Задумчиво кивнул своей покрытой шрамами головой старый воин, и устремив взгляд вглубь храма, где стояла статуя, которая сейчас ему очень сильно напоминала корабль неизвестного человека. Слишком уж все странно вокруг, да еще и эти аграфы. Чего им не сидится в своей империи? С какой радости их посол решил предпринять подобные агрессивные меры в отношении того, кто кто смог воплотить в металл изображение нашего покровителя. Причем они даже не задумывались, кому предлагают напасть на этого разумного. И это меня буквально поразило. Они словно просто не видят элементарных вещей, это все очень странно. Настолько странно, что я, честно говоря, даже просто поразился. К тому же, эти разумные даже не задумываясь предложили мне довольно большую сумму денег, и не пытались торговаться. Он не успел договорить, как тут же получил мощный подзатыльник от жреца, который принялся громко ругаться. Сейчас он прекрасно понимал, что в данной ситуации хотел сказать ему жрец. Когда аграфы ни с кем не торгуются, это типичный признак какого-то подвоха в ситуации, и поэтому предпочтительно заранее опасаться таких фокусов со стороны представителей подобной хитроумной расы. Сурганар же этого не учел, хотя был достаточно опытным наемником, и теперь оказался фактически в ловушке. Такие просчеты для опытного наемника просто недопустимы, и уже только поэтому можно было понять всю величину ошибки, которую он совершил. Нельзя делать подобного. Ничем хорошим такая легкомысленность в делах не заканчивается. Старый жрец долго выпускал пар, продолжая кричать на провинившегося разумного, а наемнику оставалось только выслушивать его гневные выкрики. Выбора у него не было. В такой ситуации действительно ничего не поделаешь. Жрец действительно был прав и имел полное право так ругаться. Немного погодя, когда старый жрец успокоился, он заявил наемнику о том, что теперь ему надо бы исправить свою ошибку. Ту самую ошибку, которую он совершил сам того не желая, всего лишь по одной причине, что есть вещи, за которыми надо следить более внимательно, ввиду того, что те же аграфы были знамениты своим коварством, и забывать об этом было бы категорически нежелательно. Именно из-за того факта, что эти разумные были всегда себе на уме, и они никогда не думают о ком-то другом, кроме самих себя. К тому же, если появился представитель их покровителя из другого народа, это может иметь большое значение для самих их разумных, которые имели отношение к народу троллов. Ведь аграфы заявляли о том, что они раньше всех вышли в космическое пространство, а тут могло быть прямое доказательство, что это все отнюдь далеко не так. Уже только из-за этого жрецам древнего бога следовало быть внимательнее к ситуации. Поэтому старому наемнику был отдан приказ, недвусмысленный приказ. Ему сначала нужно было собрать всю имеющуюся информацию, и уже только потом принимать решение. Против жрецов он не пойдет, и поэтому сам Сурганар понимал, насколько осложнилась ситуация в данном случае. К тому же, если этот разумный является приверженцем их бога, покровителя, необходимо выяснить, с какой на самом деле он планеты. Ведь в данных, которые наемникам предоставил аграф, говорилось о том, что этот молодой разумный какой-то дикий. А если это так, то стоит сразу обратить внимание на многие факторы. Может быть, на его родной планете расположена колония троллов, которая имеет очень старые корни. А иначе откуда этот разумный мог узнать информацию о древнем боге, покровителе, только от представителей их народа и больше ни от кого? В данном случае это факт, и тут ничего не поделаешь. А это имело для приверженцев древнего бога большое значение. В данной ситуации, если речь шла о какой-то старой колонии троллов, легенды их народа могут оказаться верными, а это многое для них значит, особенно для тех, кто до сих пор верил в древних богов. Уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации они действительно могут получить довольно приличную поддержку от руководства своего народа, особенно, когда выяснятся такие неожиданные подробности. Теперь дело было за малым: собрать все возможные данные, изучить информацию и выяснить подробности. И в этом вопросе жрецы полагались именно на наемников. Да и выбора у них просто не было. Действительно, кто кроме них может выяснить всю подноготную в этой ситуации? Ведь это был их заказ, а значит, именно они и должны искать ответы. Хотя, в данном случае, старый наемник почему-то чувствовал себя жертвой. Каждый раз, когда он вспоминал изображение этого корабля, то понимал, что в таком столкновении может просто проиграть. Не так-то легко противостоять врагу, который может себе позволить подобные финансовые затраты. И уже только поэтому Сурганар действительно опасался такого врага. Было в этой ситуации что-то необычное, что-то такое, достаточно напрягающее. При всем этом, он также понимал и то, что теперь покоя ему не будет, ввиду того, что он сам пришел к жрецам с такой информацией, и они его теперь не оставят в покое до тех пор, пока Сурганар сам не принесет им желаемую информацию. Жрецы древнего бога не умели отступать, как и их покровитель, и поэтому заранее можно было понять всю величину проблемы, которая никуда не денется. Как уже говорилось ранее, молодой разумный, которого им заказали, являлся владельцем собственной корпорации, что явно само по себе было нешуточной проблемой, и ее надо было постараться как-то решить. Вот только как это сделать? С этим вопросом у представителей народа троллов могли возникнуть большие проблемы. Сурганар сам того бы очень сильно не хотел, ввиду того, что заранее понимал всю величину опасности этой ситуации. Вокруг могло быть слишком много желающих, которые так старательно опекают этого молодого парня человеческой расы. Именно из-за того, что этот молодой разумный всего лишь их интересует каким-то необычным образом как раздражитель для жрецов древнего божества. В Федерации Неви была одна большая проблема. Видимо, наблюдая за происходящим в соседних государствах, вроде той самой республики Хагдан, в Федерации были категорически против усиления каких-либо религиозных организаций или даже сект. Таким образом, представители Федерации как бы блокировали возможности, не давая им набрать слишком много власти. Как только какая-то секта начинала претендовать даже на малейшее влияние в государстве, ее тут же объявляли вне закона, и всех приверженцев этой религии старались отправить на рудники. Это был довольно плохой показатель, и тут ничего не поделаешь. Возможно, именно при помощи этого корабля и молодого парня служба безопасности Федерации сейчас пытается каким-то образом спровоцировать приверженцев религии древнего бога, чтобы они сами подставили себя и таким образом был найден повод, чтобы их полностью уничтожить. Такое тоже было вполне возможно, и тут ничего не поделаешь. Чем больше старый наемник думал об этой ситуации, тем больше он понимал, что она действительно выглядит весьма странно и даже в чем-то необычно. Все из-за того, что каким-то неведомым образом во всем этом был замешан именно человек. На самом деле этого быть не должно. Ну, не верил он в тот факт, что человек может быть приверженцем древнего бога народа троллов. Просто не верил и все. Такого не бывает. И о чем это говорит? А говорит это о том, что с этим молодым пареньком не все так, как хотелось бы. Странностей в этой ситуации очень много. Поэтому он сейчас надеялся найти возможность хоть как-то нивелировать все эти возможные сложности. Еще не хватало, чтобы он стал виновником какого-то проблемного конфликта, возникшего именно вокруг представителей древней религии его народа. Подобное для него было вообще недопустимым преступлением, ведь тогда его проклянут буквально все, не говоря уже о жрецах. Можно просто заявить о том, что его собственная родня не простит подобного старому наемнику. Поэтому Сурганар сам прекрасно понимал, что ситуация становится весьма неоднозначной. Все зависело от сбора информации, которую он только сможет накопить, чтобы передать жрецам. Он понимал, что этот вопрос должны решать именно жрецы, не он, не его товарищи, а именно сами жрецы. Только они могли правильно рассудить эту ситуацию, и тут ничего не поделаешь. Выбора, как такового, у него просто не было, так что придется заранее искать ответы и возможные решения этой ситуации. Кто бы что ни говорил, но сам наемник понимал, что проблем тут не оберешься, а значит, надо попытаться найти ответы. Вернувшись к своей группе, он изложил проблему, возникшую перед ними, и тогда его старый товарищ и помощник подсказал ему возможность решения этой проблемы. В данной ситуации можно было попытаться связаться с теми наемниками, кто уже заключил договор с этим парнем. Были и такие, и благодаря им можно было бы узнать подробности всего, что происходит на борту того самого корабля. Тогда и вся возможная информация была бы ими получена. Именно поэтому наемники тут же принялись искать подтверждение тому, что они не ошиблись. Именно наемники, штурмовики, которые устроились работать в эту молодую корпорацию, и могли им дать нужные ответы. Благо, что у опытных наемников всегда есть возможность контактировать со своими товарищами по ремеслу. Поэтому они достаточно быстро связались с ними, желая получить информацию, которую им могли дать только такие же, как и они, но уже прошедшие отбор и заключившие договор с этим самым Сергеем Ив. Спустя пару дней была назначена встреча с 5 наемниками, которые согласились немножко пооткровенничать. Естественно, что не бесплатно, такое бесплатно вообще не делается. Прибывшие к ним на встречу наемники были удивлены тем вниманием, которые представители довольно знаменитого отряда решили оказать их нанимателю. Однако это был вполне решаемый вопрос. Они рассказали то, что могли про сам корабль. предоставили интересующимся возможность прочитать заключенный ими контракт. И надо сказать, что старый наемник достаточно сильно удивился, хотя бы по той причине, что в договоре было несколько необычных пунктов. В первую очередь был пункт о предательстве. За предательство, или ту же нелояльность к корпорации и нанимателю, шли жестокие наказания. И судя по всему, наниматель терпеть не мог даже тех, кто мог просто задуматься о подобном. Это было довольно необычно, учитывая факт того, что этот разумный являлся человеком. Люди более пластичны в этом вопросе. И уже поэтому, можно заранее понимать, что они часто могут поступаться своей честью, даже не задумываясь о том, что они делают. А тут же этот разумный вел себя, словно действительно являлся приверженцем древнего божества, которое на самом деле является покровителем честных и справедливых воинов. И это действительно было весьма странным. От представителей человеческой расы подобного никто не ожидает. Кроме того, в договоре также был пункт о запрете использования на территории корабля, а также и употребления членами команды каких-либо наркотических веществ. По сути, профессиональные воины, наемники были с этим согласны. Ну, какой разумный под воздействием наркотиков может быть бойцом? Вообще-то, после применения наркотиков, любой разумный выглядит просто идиотом и сражаться никоим образом не может. Что же здесь на самом деле происходит? Слишком странная ситуация складывалась вокруг этого разумного и его отряда наемников. Поэтому старый наемник решил не спешить, надо узнать все подробности. А для этого необходимо было подослать к этому разумному группу своих бойцов. Пусть наймет их, а они уже изнутри смогут разглядеть как следует все то, что нужно им. К тому же, если они захотят попытаться захватить этот корабль, то такой отряд может им изрядно помочь, нанеся удар из середины корабля, фактически в спину своему нанимателю. Конечно, это довольно подлое решение, однако, при всем этом, Сурганар понимал, что иначе он не найдет ответов на вопросы жрецов древнего божества, а вопросы были серьезными, и выбора не было, на них нужно ответить, хочет он этого или нет, но ответ держать ему все равно придется, и тут и никуда не денешься. По крайней мере, всегда существует проблема доверия, этот разумный будет доверять своим бойцам, да, впоследствии ему придется ответить перед покровителем за подобное предательство. Старый наемник понимал, что по-другому он поступить просто не может. Если этот разумный не имеет никакого отношения к приверженцам древнего бога, то у него нужно забрать этот корабль, иначе подобное кощунство не доведет до добра, и они, как верные слуги своего покровителя, должны предпринять все возможное, чтобы не допустить оскорбительных действий в отношении бога. Остальное уже никого не интересует, особенно тогда, когда речь идет о интересах религии, и тут ничего не поделаешь. Хочет этот человек или нет, но ему придется ответить перед жрецами. Сам ли он ответит, или его заставит, это тоже вопрос такой, второстепенный. А пока что он собрал свой отряд и принялся изучать их данные. В первую очередь по той причине, что ему также надо как следует понимать, что он делает и ради чего. А это было очень важно. Настолько важно, что забывать о таких вещах было просто нежелательно. Поэтому наемники соберут отряд и подготовятся. Если все будет нормально, то вполне можно попытаться с этим разумным найти какой-нибудь общий язык, а если нет, то он сам во всем виноват, и его никто не просил делать такой корабль, который слишком уж и привлекает к себе внимание. Сам виноват, теперь за это ответит, а старый опытный наемник ему в этом поможет. Игры с контрактами. Капитан, замечено странное оживление среди наемников, штурмовиков. Из уже привычного мне процесса созерцания активной жизни в системе Барза, наблюдаемой мной с большого экрана в своих новых личных покоях, которые установил с таким трудом в виде модуля с мобильной базы Республики Хагдан, безжизненный голос Кондора заставил меня вспомнить о том, что вокруг могут быть одни сплошные враги. Обратите внимание на тот факт, что группа наемников получила какое-то сообщение с торговой станции, являющейся здесь центральной. После получения этого сообщения, они тут же попросили доставить их на станцию. Отслеживая их перемещение, а также и потенциальные угрозы, я выяснил, что у них был какой-то странный разговор. Это легко понять, учитывая тот факт, что эти разумные направились в бар, но по возвращению оттуда, спустя всего пару-тройку часов, были абсолютно трезвыми. Вывод. Там велся разговор по поводу именно вашей корпорации. Видимо, кто-то на этой станции стал проявлять к ней излишнее внимание. Прошу обратить на это усиленное внимание и провести повышенный контроль в отношении именно этих разумных». Тяжело вздохнув, я отвернулся от экрана и внимательно посмотрел на данные, которые мне старательно демонстрировал искусственный интеллект корабля. Вообще-то он был прав. Я сам дал ему такое задание, и тут ничего не поделаешь. Он на самом деле выполнял всего лишь мое поручение. А вот тот факт, что поручение было специфическим, уже никого не касается. Я скажу главное. Проблема заключалась именно в том, что эти разумные долгое время вели себя слишком спокойно. А тут вдруг такая активность. Да, и поведение наемников действительно было странным. Отправившись так срочно на центральную торговую станцию, где находится главный офис биржи наемников, эти разумные пошли в бар, и из бара сразу же вернулись на корабль. Возможно, они срочно захотели напиться, мало ли что бывает в жизни, может быть, они перечитали контракт и подумали, что я их кинул на приличную сумму денег. Такое тоже было вполне возможным развитием событий в данной ситуации. Однако, стоит заранее обратить внимание на тот факт, что эти разумные вернулись трезвыми. Что же они делали в том баре? Собрав информацию про этот бар, я выяснил, что в нем обычно собираются не простые наемники, а именно командиры наемных отрядов. Хорошо, данный вопрос вполне предсказуем. А дальше что? Они не являются командирами наемных отрядов. Они являются наемниками в моей корпорации. Ладно бы, если бы в этот бар направился я, но им, то что там делать? Ситуация была действительно весьма необычная. К тому же, сразу же хотелось напомнить о том, что не стоит забывать о том факте, что эти разумные без моего ведома не могли общаться с кем-то из командиров других отрядов. Но если все-таки они это сделали, а вот тут все гораздо сложнее. Если эти разумные решились на подобный поступок, то подобное действительно отдает предательством. По-другому понять произошедший конфуз я не могу. И из этого следует весьма неприятное обстоятельство. Они действительно решили меня предать. Я уже говорил о том, как отношусь к этому вопросу. Предателей я не терплю. И если эти разумные решились на подобное, то этот вопрос надо решить кардинально. Хотя мне и не хотелось до этого доводить. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что я же открытым текстом сказал, что будут наказывать за такие шалости. Да, я так и собирался делать. Но давайте учтем в первую очередь один из важных факторов, про который лучше не забывать. Эти разумные действительно совершили ошибку, и я не заставлял их этого делать. К тому же, если кто-то из посторонних решился подобным образом за моей спиной начать действовать, им вообще-то следовало бы сообщить мне о таких нюансах. В данном случае речь идет как раз о том, что они планируют предательство. Возможно, кто-то скажет, что я в чем-то даже перебарщиваю. Заметьте, не буду даже с вами спорить. Вот только есть некоторые сложности, про которые я бы не забывал. Тяжело вздохнув в очередной раз, я решительно потребовал, чтобы этих умников доставили ко мне. И когда передо мной встала группа троллов, я мог только покачать головой. Ну, разве не идиоты? Я же им фактически дал все, что только возможно. Половина из них сейчас уже подписали дополнительные договоры и взяли взаймы у корпорации нейросети импланты шестого поколения. И сейчас стояли на очереди под замену этого оборудования. Конечно, можно было сделать все быстро. Однако, те медики, которых я обработал, еще приводили в порядок свои будущие рабочие места, и поэтому нужно было понять, что на данный момент они могут принимать подобных разумных только на специфическом, заранее установленном оборудовании. К тому же ремонт моего корабля шел полным ходом, и сейчас половина его корпуса была разобрана. Я понимаю, что под моим внешним броневым корпусом имелись броневые плиты, которые могут привлечь к себе слишком много внимания. Я имею в виду внутренний броневой пояс. Однако, все то, что происходило вокруг корабля, давало понять, что работы идут полным ходом. Внутренние броневые плиты тоже снимались и сразу же прятались как раз внутри корабля, а никак не снаружи. Модули менялись. Модуль управления и модуль помещения капитана, вернее даже адмирала, уже стояли на своем месте. Попутно я получил из Республики Хагдан также еще один модуль шестого поколения, который имел отношение к персоналу. Надо ли вам говорить, что в этом модуле все было просто великолепно? Наверное, думаю, что ни к чему разводить лишние разговоры. Достаточно знать то, что мой экипаж вряд ли будет жаловаться после установки этого модуля на его рабочее место. Сейчас они все находились практически во временном жилье, но остальное никого не касалось. Например, те помещения, где могли находиться члены моего экипажа, которые провинились, остались без изменений, хотя я хотел на некоторое время их закрыть от посещений, но теперь, после случившегося, прекрасно понимал, что сделать по сути ничего не смогу. Создавалось впечатление, что эти разумные по какой-то глупости даже не задумываются о последствиях, а всего лишь считают, как будто бы я им что-то должен. Хотя, если рассудить как следует, можно было понять, что именно им я ничего не должен. На данный момент это именно они должны мне. Именно что должны. Они заключили договор и получили на руки импланты и базы знаний. Я собирался сделать из них высококлассных специалистов. Ну, почему сразу такой глупый поступок? Может быть, расскажете мне о том, что же вы делали в баре, где собираются командиры наемников? Сразу огорошил я этих разумных, которые, видимо, не понимали того, для чего их вызвал в это мрачное помещение, где и находиться, то было довольно неприятно, особенно под прицелом раструбов-парализаторов, которые держали на изготовку 4 миротворца. Рассказывать о том, что вы хотели выпить, можете даже не пытаться, так как вернулись вы абсолютно трезвыми. Мне хочется знать, кто и зачем вас вызывал, и главное, сколько вам заплатили за предательство, во сколько вы оценили мою голову. Судя по тому, как метнулись глаза этих наемников, я понял, что факт подкупа этих несчастных все-таки существовал. Однако, когда возник вопрос про мою голову, они тут же удивленно воззрились на меня, видимо, даже не задумываясь о том, что может означать сам факт подкупа их со стороны кого-то постороннего. За голову никто ничего не платил. Удивленно проворчал коренастый тролл, который был фактически заводилой в этой группе наемников, и сейчас, видимо, решил взять на себя переговоры, которые были для них на данный момент весьма неприятны. Наши старые знакомые пригласили нас на беседу. Мы поговорили и разошлись. Никто не говорил, что мы должны вас предать. Но ты не говоришь о том, что они заплатили вам за эту беседу. Зло оскалился я, когда понял, что этот тролл проговорился, и теперь сам фактически признал факт того, что кто-то беседовал с ними по поводу моей корпорации, и даже заплатил им за информацию, которую бы не нужно было разглашать. То есть, ты признаешь, что вы взяли деньги за разглашение информации про корпорацию, а я тебе это разрешал? Перечитайте ваш контракт. Там четко сказано о проявлении нелояльности к корпорации лично ко мне. Только не говори мне о том, что те, кто хотел с вами побеседовать, всего лишь интересовались условиями найма на борт моего корабля. За такое не платят. Кто собирал про меня информацию и намеревается нанести удар мне в спину? На кого вы работаете? Говорите лучше сами, иначе я сумею вас разговорить. Тем более, что сейчас я в своем праве. Вы нарушили контракт. Перечитайте его внимательнее. Там много чего интересного в отношении штрафных санкций для нарушителей контракта. Судя по тому, как эти разумные сразу же побледнели и принялись переглядываться, до них только сейчас дошел факт того, что они, попытавшись невинным вроде бы образом подзаработать денег, всего лишь совершили серьезную ошибку и сами привели себя в ловушку. Я же, оскалив зубы, наблюдал за этими с виду несчастными разумными, хотя в душе был готов разрыдаться. Я действительно чувствовал себя очень плохо. Ну, сколько же можно? Почему все эти разумные делают подобные ошибки? Что я им сделал плохого? Почему они решили меня просто предать? Я же им дал работу, дал им возможность развиваться. Причем цены на импланты и нейросети не сильно загибал. Да, на 20% дороже, чем в корпорации нейросеть, но давайте начнем с того факта, что я же должен с этого тоже выгоду какую-то поиметь. Тем более, что эти разумные заключили со мной договор как раз обычного найма. То есть, по сути, им ничего не грозило. Я не собирался превращать этих разумных в рабов, но они решили переиграть все по-своему. И что же мне теперь делать? Не скрывая своей злости и раздражения, а также заметив то, что эти разумные не желают сами мне рассказывать подробности, я приказал дроидам, миротворцам, парализовать этих разумных. Да, сколько же можно? Я же тоже человек, со своими собственными эмоциями и желаниями. Можно же было со мной как-то более интеллигентно обойтись? Снова тяжело вздохнув, я наблюдал за тем, как 5 наемников рухнули на пол после массированного удара из парализаторов. Что же теперь поделаешь? Придется и с ними поработать жестко. Все эти разумные опять заняли свое место в криокапсулах, а главаря этой шайки, Лейки, я запер в медкапсулу и, взломав его нейросеть, прописал все протоколы, которые были нужны, выставив приоритеты полного подчинения. Самое обидное для меня было в том, что я хотел было поступить с ними нормально и цивилизованно. Вот только эти разумные почему-то не оценили моих стараний, а просто весьма неприятно решили меня удивить. Я был действительно очень сильно разочарован в произошедшем. С этими разумными я теперь не церемонился, особенно учитывая тот факт, что у меня уже была полностью отработана процедура переустановки приоритетов в этих нейросетях. Так что спустя день пятеро этих наемников снова стояли передо мной, удивленно хлопая глазами, и, видимо, пытаясь понять, каким образом они вызвали гнев и разочарование своего хозяина. Тем более, что сейчас все их протоколы и приоритеты четко кричали о том, что им необходимо мне подчиняться. Глупо, конечно, все это произошло, но выбора теперь просто нет. Тяжело вздохнув, я принялся выяснять у них причины, которые их подтолкнули на подобные действия. То, что мы с ними переподпишем теперь контракты заново, было понятно и без объяснений. Они подпишут новые договоры на рабских условиях. Преступления, которые они совершили, а также и приоритеты, которые у них прописаны в нейросетях, не оставляют мне выбора. Уже только поэтому я понимаю главный нюанс, про который не стоит забывать. Слишком уж разыгрались мои потенциальные противники. И поэтому, мне тоже не остается ни единого шанса. Мне нужно выяснить, кто же решил под меня подкопаться. В этот раз они действительно разговаривали со мной более откровенно и рассказали о том, что интерес ко мне, как ни странно, проявила довольно серьезная группа наемников. Эти разумные обычно занимались выполнением специальных заданий по заказу. Сейчас же они интересовались тем, какая есть внутренняя система обороны на корабле, насколько серьезно я подхожу к подбору персонала, а также и попросили ненавязчиво порекомендовать мне набрать еще штурмовиков. Судя по всему, эти разумные намереваются подбросить на борт Кондора каких-то новых гостей для меня. Спрашивается, а зачем они мне тут нужны? Интересный вопрос. Что же делать? Размышляя над всем происходящим, я пытался найти ответы, которые напрямую должны были дать мне возможность повлиять на ситуацию и попробовать не только выяснить подробности таких вот сюрпризов, но заодно и найти способ избавиться от излишнего внимания со стороны разумных, которые вообще-то не просто так стали интересоваться мной, тем более, даже заплатили за информацию 20 тысяч кредитов. Это приличные деньги для наемников, тем более, просто за откровенный разговор. И уже только поэтому я понял, что ситуация становится действительно критической. Судя по данным, которые я получил от этих штурмовиков, этот отряд, известный под названием «Гурда», является довольно опасным. В него входит несколько сильных бойцов, известных в простонародье как танки. Также эти бойцы знамениты тем, что тратят свои деньги на импланты, усиливающие их организм. Кроме этого есть хорошая поддержка. Вообще такая штурмовая группа может захватить линкор, если возникнет такая нужда. Все они в прошлом военные, а значит, опыта у них не занимать. Только вот возникает интересный вопрос. Кто в этот раз решил выступить против меня? Служба безопасности Федерации задействовала бы своих агентов, а не стала бы пытаться таким вот образом выспрашивать информацию, в надежде на возможность получения каких-то секретных данных в результате подобных откровений. Уже только поэтому, мне стоило бы задуматься. Серьезно задуматься, скажу я вам. За ними стоял кто-то еще, кто-то, кто денег не считает. Я мог бы подумать, что это та самая корпорация нейросеть, которая все никак не успокоится. Однако, скажу сразу, на них это было не похоже. Слишком уж своеобразное поведение. Да и вообще-то, если логически подумать, зачем им так действовать? Особенно учитывая тот факт, что на борту моего корабля уже есть довольно серьезный агент от этой организации. А значит, подобная попытка подослать дополнительных агентов, которые будут пытаться выяснить дополнительную информацию, ничего им просто не даст. Эта странность бьет буквально в лицо и вынуждает заранее воспринимать тот факт, что происходящее действительно весьма необычно. Настолько необычно, что стоит задуматься. Если это не мои старые знакомые, то кто, кто может тратить деньги, не считая их и не задумываясь о подобных тратах? Да и кому я мог перейти в последнее время дорогу? Задумавшись над этой ситуацией, я не забыл переслать этим разумным новые договоры, которые они подписали, и в результате собственной ошибки фактически стали для меня очередными жертвами. Конечно, вы можете тут же мне сказать о том, что я не имел права так поступать, и, возможно, даже будете правы, но я в данной ситуации оказался в таком положении, которое не оставляло мне выбора. Эти разумные сами нарушили нашу договоренность, хотя и знали о том, чем им это все грозит. Именно из-за всего этого я со спокойной душой сделал все это. Жестоко, не спорю. Но в этом случае ситуация была как раз завязана на тот факт, что эти разумные не думали о последствиях, видимо, заранее считая, что они могут действовать так, как им только захочется. Но так нельзя. Если ты заключил договор, то в этой ситуации тебе надо его соблюдать. Тут, к их сожалению, ничего не поделаешь. Не надо было подписывать договора, которые ты собираешься нарушить. Я так всегда говорю. Да и зачем было обещать мне служить верой и правдой, если ты заранее намереваешься меня просто предать? По сути, подобное просто недопустимо. По крайней мере, я так считаю. Раз они решились на подобное, то им же и придется за это ответить. Такова уж жизнь наемника. За свои действия всегда нужно отвечать. Давайте будем честными. А на что они могли рассчитывать? На то, что я спокойно утрусь. На то, что я им позволю спокойно предавать меня, зарабатывать на мне деньги, и таким образом получать возможность обогатиться. Да, они не слишком сильно разбогатели. Какие-то несчастные 20 тысяч кредитов, которые эти разумные получили, не стали для них особым богатством. Однако, подумайте вот о чем. Эти разумные таким образом просто подвели самих себя. Они подвели себя, позволив мне превратить их фактически в рабов. Я же их не просила в этом. Да и какой смысл был в подобном поступке? Вообще-то подобное было бы нежелательно делать. Но раз они так поступили, то я имел право ответить. Выслушав все их откровения и добившись от них подписания нового договора, я отправил этих разумных обратно, по их делам. А нейросети, которые у них были, забрал. Мне нужно там перепрописать приоритеты и протоколы, после чего они получат эти девайсы обратно. Все-таки, несмотря на то, что я с ними собирался сделать, мне было необходимо вынудить этих разумных все-таки стать высококлассными специалистами. А теперь они от меня никуда не денутся. Договор на 50 лет, а также долговые обязательства, превращали их в моих постоянных слуг, чем я и намеревался воспользоваться. Вы, конечно, тут же заявите о том, что я довольно жестокий, и все это заранее продумал. Но ведь не я первый начал, первыми начали они, а теперь, виноват я, глупо. Это очень глупо с их стороны. Но раз уж так сложились карты, выбора у них просто нет. Теперь мне надо подождать, пока проявят себя эти самые наемники, которые начали проявлять излишний интерес к моему кораблю. Я сам прекрасно понимаю, что подобный интерес случайным просто не бывает, а они себе это позволили. А значит, мне заранее стоит понимать тот факт, что в данной ситуации надо быть весьма аккуратным. Ведь в данном случае речь как раз идет о том, что я должен нанять этих разумных. И говоря об найме, я не шучу. Хотя бы по той причине, что в этой ситуации такие разумные сами будут уязвимы. Очень уязвимы. И деваться им, по сути, будет просто некуда. Особенно учитывая тот факт, что я буду предупрежден об их коварном замысле. И теперь я буду ждать их появления. Хотят они попасть ко мне на борт корабля? Хорошо, попадут. Но при этом им придется встретиться со мной в очень неприятной для них позиции. Как я уже говорил, все те, кто пытается мне пакостить, достаточно быстро оказывается в опасной ситуации. Церемониться с этими разумными я не собираюсь. К тому же, всегда стоит учитывать тот факт, что они приходят сюда явно вооруженные до зубов. Ну, а что за штурмовики без оружия? Скорее всего, они придут именно для того, чтобы попытаться напасть на мой корабль изнутри. Если это так, то я их встречу. Выяснив всю подноготную того, что знали мои бойцы, я решил, что наступило время играть в их игры. Конечно, кто-нибудь может уже заявить о том, что все это довольно глупо. Может быть, вполне может быть. Но давайте в этой ситуации будем немножко внимательнее. Для начала начнем с того, что этим разумным надо устроить встряску. Они сами ко мне пытаются пролезть. А значит, необходимо найти возможность вынудить самих этих разумных ответить за свою наивность. Поэтому я дал этим провинившимся штурмовикам задание связаться с тем отрядом и предложить им решение вопроса за определенную сумму денег, передать им информацию о том, что я хочу набрать нескольких штурмовиков, 5 или 10, сейчас это не суть важно. А раз я хочу это сделать, то мне нужны специалисты. Если эти разумные действительно хотят проникнуть на борт моего корабля, что они тут же схватятся за такую возможность. Вы, конечно, тут же спросите меня о том, при чем тут деньги, а в том-то и дело. Если все это будет делаться без какой-либо финансовой выгоды, то потенциальные противники тут же заподозрят подвох. Выгода должна быть. Как я уже сказал, бесплатно ничего здесь не делают. Даже простая беседа обошлась этим разумным в 20 000 кредитов. А значит, подобная рекомендация, которая может позволить этим разумным подняться и зайти на мой корабль, будет стоить дороже. 1100, и сами мои агенты, которых я сделал из штурмовиков, должны с этого что-то поиметь. Я понимаю, что эти деньги лягут в казну в моей корпорации, но если я не попытаюсь стрясти с моих потенциальных врагов максимум денег, они заподозрят подвох и ловушку. Ведь мне противостоит профессиональный отряд наемников, не забывайте, пожалуйста, об этом. Уже только поэтому, я сам прекрасно понимаю, что и как мне нужно делать. Ожидать пришлось недолго. Буквально через пару дней я получил сообщение о том, что отряд из 10 наемников готов для найма. Вы знаете, о чем это говорит? О том, что противник действительно хочет не провести разведку на борту моего корабля, а устроить полноценный захват. 10 бойцов, наверняка еще и с поддержкой боевых дроидов. Когда я увидел список желающих, то расхохотался. Действительно, на каждую пятерку бойцов было по 2 боевых дроида. Я понимаю, что командир наемного подразделения буквально должен радоваться этому. Ведь в данном случае я действительно получаю серьезное подкрепление. Если бы не одно «но», это, так называемое, серьезное подкрепление предназначалось не мне. Это подкрепление откровенно предназначалось для моих врагов. Тем более, что в каждой такой пятерке было целых 2 танка. Вообще-то это действительно получались 2 ударные штурмовые группы. Мне даже страшно себе представить, что произошло бы, если бы эти группы действительно оказались в моем экипаже, и я по глупости доверил бы им свою спину. Нападение было бы неожиданным, и такая группа могла бы просто уничтожить весь мой отряд, всю мою корпорацию одним ударом. Естественно, что я никому не доверяю, и поэтому заранее отнесся к этим разумным как к врагам. Конечно, в данной ситуации можно было бы заявить о том, что я, например, всего лишь на данный момент совершаю серьезную ошибку. Я в данном случае под ошибкой имею в виду фактор того, что впускаю их вообще на борт моего корабля. Да, понимаю, но при этом, учитываю и то, что они не ожидают атаки с моей стороны. Они думают, что на борту моего корабля у них все будет хорошо, без каких-либо дополнительных возможных проблем. Ну, да, возможно, так и было бы, но для них проблема как раз заключается в том, что я не собираюсь их вообще допускать в какую-либо часть корабля, где эти разумные смогут мне вредить. В том ангаре, куда они летят, даже их вооружение и возможности ничем не помогут. Особенно учитывая тот факт, что они направляются к борту моего корабля практически беззащитные и без своего вооружения. Все сложено в грузовые контейнеры. Как я и ожидал, предоставив этим разумным образцы договоров, я без задержек получил их обратно уже подписанными. Вот вам и проблемка. Эти разумные почему-то совершенно не задумались о том, что таким образом всего лишь подтвердили факт злого умысла. Ну, сами посудите. Вам дают договор, который вы обязаны будете выполнять с риском для жизни. Разве вы не попытаетесь его как следует вычитать, обсудить подробности этого договора, попытаться найти в нем какие-то подводные камни, чтобы в конце концов решить, стоит ли его подписывать или нет? Правильно, вы это будете делать, и займет это не один час. Даже с учетом нейросети и скорости обмена информацией в глобальной сети, самое скоростное принятие таких решений возможно только с наличием аналитического кластера искусственных интеллектов, и займет это не менее получаса. И это только проверка, а обсуждение, а поиск каких-то подводных камней, это все время. Они же прислали мне все и сразу. В этом случае возможно только 2 варианта развития событий. Первый вариант, хотя тоже говорящий не в их пользу, говорит о том, что они могли получить информацию именно от моих же штурмовиков в виде образца того самого договора. Заранее его обсудили, и теперь просто не стали затягивать время. Но тут тоже есть подвох. Разве им не надо сверить образцы договоров? Все же прошло несколько дней, я мог и изменить пункты договора. Даже если они очень быстро проведут эту сверку. Время, от него никуда не денешься. Они подписали эти договоры так, как будто они не имеют никакого значения. И это было еще одним доказательством того, что эти разумные отправляются на борт моего корабля ради достижения своих собственных целей. Так что первый пункт тут никак не проходит. Второй пункт еще хуже, так как он просто подтверждает их желание пробраться на борт моего корабля как можно быстрее. Эти разумные, видимо, даже не пытались понять, что вот таким образом они всего лишь совершают серьезный просчет. Как я уже говорил, они сами признались в том, что намереваются сделать, всего лишь скоростью реакции. Так что, говорить о том, что они просто заранее подготовились и хотели попасть на борт моего корабля просто для верной службы, я бы не стал. Так что тут все было понятно. После подписания договоров этим отрядом наемников, они быстро заняли свои места в челноке, который их и завез в ловушку. Как я уже говорил, у этих разумных было много чего интересного. Я имею в виду импланты. В группе было целых 4 танка. Вообще-то бойцы такого уровня очень опасны и достаточно выносливы. Уже только поэтому можно понять, что они для такого противника, как те же дроиды, могут преподнести неприятный сюрприз. Например, у них может стоять защита от парализаторов, но даже эта защита выдерживает определенные по своей мощности и количеству удары. Тут же их будут атаковать дроиды, миротворцы. Я выставил таких дроидов именно со стационарными парализаторами, так что их не ждет ничего хорошего. Как я и ожидал, высаживаясь в ангаре Кондора, куда залетел челнок, эти разумные даже и не думали как-то защищаться или вести себя осторожнее. Они были уверены в том, что прибыли на борт корабля, где фактически все против них беззащитны. Это была их ошибка. Удары тяжелых стационарных парализаторов не дали им возможности вообще понять, что происходит. Хотя стоит заметить, что один из танков, видимо сумевший все-таки сохранить у себя военное оборудование, все же смог устоять на ногах и даже попытался подойти к контейнеру, чтобы, видимо, достать свое оружие. Однако, сам этот неожиданный сюрприз в данном случае не оставил ему ни единого шанса. В конце концов и этот танк рухнул на пол моего ангара. После чего, сервисные дроиды уже привычно упаковали этих разумных в криокапсулы и доставили ко мне в допросную комнату. Церемониться с этими разумными я тоже не собирался. Играть мне с ними также было некогда, учитывая тот факт, что я не знаю главного, кто стоит за этими умниками. Поэтому мне предстояло постараться найти возможность этих разумных вынудить склонить голову и признать свою ошибку. И все только из-за того, что мне надо было срочно найти этого самого врага. Я же не знаю, какие у них там были договоренности. Может быть, они должны сразу, по прибытию на борт моего корабля, доложить о прибытии и получить какие-то дополнительные инструкции. Поэтому мне предпочтительно такие вопросы постараться решать максимально быстро.